Глава 4. Ситуация – составной элемент программы. Из чего строится человеческая жизнь? Чем она заполняется? Конечно, на этот несложный вопрос может ответить каждый по-своему, со своей долей правды. Она состоит из определенных событий частного и общего порядка. Именно события объединяют одних индивидов и разъединяют других. Если взять растение, камень, животное, то у каждого из них своя жизнь, отличающаяся своеобразием существования. Растение существует не так, как животное, а животное не так, как человек. В камне происходят физические процессы, в растениях биохимические. Но в жизнь растения вмешиваются уже и определенные события. Например, человек или ураган могут его уничтожить. Наводнение способно его затопить. То есть и в жизни других форм тоже имеют место отдельные события. Но они встречаются редко. Наиболее приближены к человеку в этом плане животные, но события в их жизни существенно отличаются от событий в жизни человека. Форма жизни может протекать по-разному и совершенно не походить у разных существ друг на друга. Но в человеческом существовании явно выделяется наличие в жизни различных событий, которые строят ситуации. Развитие человека происходит по программе, а его программа строится из ситуаций. Они являются главным элементом, способствующим развитию души. Поэтому рассмотрим, что они собой представляют. Ситуация есть совокупность порядково сложенных действий, процессы которых устанавливают определенность в итоговых показателях, получаемых в результате точно созданных условий проявления действительности данной ситуации. Поэтому зависимость условий в ситуациях определяется технологией концептуальных связей динамических присутствий и их воздействием друг на друга. Ситуация всегда состоит минимум из двух действий, то есть условий взаимодействия должно быть как минимум два. Отсюда мощность ситуации совсем не зависит от количества участвующих в ней действительных условий, а определяется суммой их потенциалов. То есть мощность участвующих складывают в единую мощность ситуации, которая и является общим потенциальным параметром для ситуации. Ситуации характеризуют личность, играющую в ней главную роль по уровню, то есть какова по качественной мощности ситуация соответствующего уровня, такова и личность, прошедшая ее. Если же индивид не прошел должным образом ситуацию, то его уровень имеет меньший показатель, чем уровень ситуации. Но никогда индивид не участвует в ситуациях, намного больших его по уровню, из-за неспособности их осознать и правильно пройти. Такие ситуации им незамечаемы и кажутся ему нереальными. Ситуация имеет определенность как в структурном построении настоящего времени, так и в программно созданных условностях будущего времени. То есть в настоящем ситуация отображает технологию положений имеющихся в ней индивидов и их взаимодействительную основу влияния друг на друга. В будущем же времени ситуация всегда представляет собой либо один результативный показатель при наличии у ее индивидов безвыборной программы, либо множество имеющих строгую численность результативных показателей, при которых индивиды с выборной системой развития способны достичь своими действиями в ситуации лишь одного результата из предоставленного некоторого количества результатов, уже запрограммированных и имеющихся в программе будущего времени данной ситуации. Следовательно, определенность ситуаций всегда запрограммирована, и поэтому ситуации, как индивидов развивающихся и прогрессирующих, можно отнести скорее к жесткой системе развития, то есть к отрицательной, где нет выбора и все заранее предопределено до мелочей.